Менее сильные пассионарии лояльно служили в войсках, в администрации, в правительственных органах, торговали, возделывали землю, и поскольку они не допускали разврата и соблюдали твердую моногамию, то быстро размножались. Женщина-христианка рожала мужу-христианину каждый год по ребенку, потому что считалось, что убивать плод в чреве грешно, это равносильно убийству. А в это время язычники развлекались так, как вообще принято в больших городах всего мира, и детей почти не имели. К третьему веку количество христиан выросло невероятно, но принципиальность свою они сохранили. Богоудов, боровшихся против римских латифундиалов. И надо было послать хорошие войска на подавление этого восстания. Восстание было не христианским по существу, но какая-то часть этих богоудов или их вождей были христиане. А может быть и не были, а про них только слух прошел, что они христиане, которые убивают своих помещиков-язычников, что они действительно и делали. В 268 году против них направили для подавления один из самых лучших и дисциплинированных легионов империи, 10-й Фиванский легион. Те приехали в Галлию и вдруг узнают, что их посылают против единоверцев. Они отказались. Восстания в римской армии в то время были постоянно. Легионы восставали запросто, а в легионе 40 тысяч человек вместе с обслугой. Но эти не восстали. Просто 40 тысяч человек. Отказались подчиниться начальству. И они знали, что за это полагается казнь через 10-го, децимация. Они положили копья, мечи и сказали, воевать не будем. Ну что ж, через 10-го выйди, выйди, выйди и отрубают голову. Пойдете воевать? Не пойдем. Еще раз через 10-го и еще раз весь легион без сопротивления дал себя перебить. Они сохранили воинскую присягу, они дали слово не изменять и сдержали слово, но не пошли против своей совести. Совесть была для них выше долга. Есть такой церковный праздник, 40 тысяч мучеников. Это в память о 10-м Фиванском легионе. О 10-м Фиванском легионе смотри Робертсон «История христианской церкви». Санкт-Петербург, 1890 год, том 1, страница 133. Но все преследования не могли спасти империю от того, что количество людей полните суды, базары, села, перехватили мореплавание, торговлю, оставив язычникам только храмы. Римское мировоззрение, а вместе с ним и римский этнос, уступил место новому этносу, сложившемуся из кого? Там были все, кто угодно. У нас принято говорить, что христианство – это религия рабов. Это неверно фактически, потому что большое количество христиан принадлежало к верхам римского общества. Это были очень богатые, знатные, культурные люди. Но тогда что же это заявление христианства? Можно ли сказать, что это был социальный протест? Отчасти да. Но почему этот социальный протест проявился только в восточной части Римской империи, где порядки были совершенно одинаковы с Западом? Он был в Малой Азии, в Египте, в Сирии, в Палестине, гораздо слабее в Греции и совершенно не чувствовался ни в Италии, ни в Испании, ни в Галлии. А порядки были одни и те же, и люди, в общем-то, были одни и те же. Кончилось это дело тем, что во время очередной междоусобицы, после отречения Диоклетиана, его преемники схватились между собой. Константин и Максенций. Константин, чувствуя, что у него войск меньше, он командовал гальскими легионами, а Максенций стоял в Риме, объявил, что обеспечит для христиан веротерпимость и позволил повесить на своем знамени вместо римского орла крест. Много легенд связано с этим событием, но нас интересуют не легенды, а факты. А факт заключался в следующем. Небольшая армия Константина разгромила огромную армию Максенция и заняла Рим. Потом, когда союзник Константина, владевший Востоком Лициний, с ним поссорился, небольшая армия Константина разгромила языческую армию Лициния. Лициний сдался с условием, что ему будет сохранена жизнь. Константин его, конечно, казнил, впрочем, за дело. Лициний сам убивал всех ему поверивших.